Ну так что, вот и все, и конец этой длинной войне. Мы Андрея домой привели вчера в пьяном бреду. Ты, жена, не ругай, ведь он пьян не от водки одной. Да и пил меньше всех, но душа была видна пьяна. Ты, жена, не ругай, ведь он пьян не от водки одной. Да и пил меньше всех, но душа была видна пьяна. Лена, Лен, да ты что ж, но зачем ты его по лицу? Постеснялась бы нас боевых его старых друзей. Лена, я ж за него, но любого могу 5 секунд. Но я вижу, что ты ничего так и не поняла. Лена, я за него, но любого могу 5 секунд. Но я вижу, что ты ничего так и не поняла. Лена, ты не шуми, ты правды не знаешь, что сей. Ты бы с ним бы хоть раз по лесному прошла как-нибудь. Сколько там их лежит, не доживших до этого дня. А не выпить за них, это было бы просто грешно. Сколько там их лежит, не дожить до этого дня. А не выпить за них, это было бы просто грешно. Ну вот так и ушли, ничего толком не объяснил. Да и что ж объяснишь, если волком-то смотрит на нас. Завтра будет Андрея разводом, как прежде, стращать. Ей его не понять, а ему всего не объяснить. Завтра будет Андрея разводом, как прежде, стращать. Ей его не понять, а ему всего не объяснить. Ну так что, вот и все, и конец этой длинной